Ермак кинул на меня быстрый взгляд. «Ты говорила с ней?» Я рассказала, как встретила ее и зомби, и какое у нее было лицо. Ермак перевел разговор на другое. Потом мы пили чай, разговаривали. Он дал мне прочесть письмо его друга, океанолога Санди. Ушел он ровно в 12. Папы еще не было. Весь вечер мы с Ермаком были одни в квартире, и он даже не поцеловал меня. Это понятно, раз он меня не любит. Когда Ермак ушел, а папа все еще не приходил, я с горя стала слушать пластинки. Прослушала несколько песен Таривердиева, Птичкина, Петрова, и так мне стало грустно, что я бросилась на постель и расплакалась, как маленькая. Да и чему, собственно, радоваться? Ермак меня не любит и вряд ли когда полюбит. Мама тяжело больна и бросила нас ради моржа. Папа больше всех на свете любил меня. Теперь он больше всех любит Шуру. В университет я, наверное, опять не попаду. Даже на вечерний. Столько желающих, такой конкурс. Да из завода было жалко уходить. Разве поступить на заочный? А главное, у меня не было подруги. В школе я дружила с Наташей, а теперь вижу ее совсем редко. Ей некогда. Майе тоже некогда. Она решила во что бы то ни стало поступить в университет. Все вечера напролет занимается, зубрит и читает. И говорит, что ее просто не посмеют не принять. Вообще-то и мне некогда, но я не могу без дружбы. Стоит Наташе или Майе позвонить мне, как я бросаю все свои занятия и бегу к ним. Но они звонят крайне редко, только когда так переутомятся, что уж не в силах воспринимать прочитанное. А когда я зову их к себе или в кино, или просто подышать воздухом, ни та, ни другая не бросают своего дела ради меня. Геленку и совсем теперь не вижу. Усиленно готовится к конкурсу. И Ермака вижу редко. Когда я была школьницей, то никогда не чувствовала себя одинокой, а теперь чувствую. Мне кажется, такое же точно чувство, неудовлетворенную потребность в дружбе, испытывает Миша Дорохов. Своих товарищей по школе он теперь видит очень редко. Одни уже учатся в институте и загружены по горло лекциями и общественной работой, а если выпадает неожиданно свободный вечерок, они проводят его с новыми друзьями, студентами. Те, кто работает и подавно заняты, ведь они и работают, и учатся на вечернем или готовятся к экзаменам. А с водителями такси у Миши настоящей дружбы пока не получается. Большинство из них семейные, жена, дети. Надо им уделять время, хозяйству. Молодые таксисты либо тоже учатся, либо им нужен друг лишь для того, чтобы распить бутылку-другую в ресторане. Все это мне рассказал сам Миша Дорохов. Во время моих хождений по режиссерам Миша не раз подбрасывал меня на своем такси, специально дожидаясь у ворот завода. Миша Дорохов очень славный парень. Я бы от души хотела, чтобы он нашел себе друга. Без дружбы никак нельзя. Даже любовь не может заменить дружбы, разве что на время. Мне вдруг стало легче. Тоска моя постепенно проходила. Завтра мы будем все вместе, мой отец, его новая бригада и я, собирать машину Терехова. И нам через свое ремесло откроется смысл видимого мира. Глава 17. Смысл видимого мира. Только мы приступили к работе, вошел Юрий. Алекс смущенно взглянул на брата. Он-то уже знал. Терехов-старший был и смущен, и счастлив. Я встретилась с ним взглядом. Глаза человека, нашедшего что-то очень ценное. С сегодняшнего дня он переведен обратно в конструкторское бюро и будет непосредственно возглавлять сборку и наладку центра.